Глава 162. Пластик, железо и прочее. Последний раз они продырявили атмосферу в районе озера Виктория. Страны, раскинувшиеся внизу, давным-давно существовали в маразматическом коктейле феодальной, первобытной и капиталистической культуры. Бессмысленное межплеменное соперничество поглощало все их слабые ресурсы. До пикирующих из космоса неопознанных объектов им было столько же дела, что и до контакта с реальными инопланетянами. Местность здесь гористая, никто ничего не заметил. Первые боеголовки были отъюстированы на мощность в 3 килотонны. Вторая, а особенно третья, имели особо прочный корпус из обедненного урана, ибо им предстояло двигаться сквозь испепеленную породу и испытать кратковременный температурный скачок в 1000 градусов. Вранье, что атомные подрывы нельзя делать кумулятивными, то есть достаточно остро направленными. С помощью новейших технологий удается и это. Однако даже боеприпас номер 3 не обладал большой мощностью. Всего 20 килотонн. Так, Хиросима. Зато он подорвался на глубине 1,5 мили, в центре огромной горной цепи.